Трек 21. Время действия – 4 сентября, вечер. Место действия – дом семьи Дживона. «Это была та же самая ворона, что и на могиле короля Сунджона!» – восклицает Муран. «Я ее узнала!» Хёбин с сильным сомнением смотрит на бабушку. «Альмани!» – произносит она. «Извини меня, пожалуйста, но когда ты научилась различать ворон?» «А я их не различаю!» «Это была та же самая. Зачем мне ее различать?» «А чем она отличается от других ворон?» Решив зайти с другого конца, спрашивает Хёбин. Бабушка задумывается. «Взгляд у нее, пытаясь объяснить, говорит она. «Умный». «И это все?» Иронично спрашивает внучка. «Чем он умный?» «Ну...» Пытается объяснить Муран, при этом тряся перед своим лицом пятерней с расставленными пальцами, видимо, пытаясь изобразить этим взгляд вороны. «Смотрит, как... словно в душу. Может, у нее живот пучит?» Делает предположение Хёбин. «Мало ли, что она на помойке съела, вот глаза и таращит». «Да!» – восклицает Муран. «Тебе смешно!» «А знаешь, как мне страшно было, когда она на меня словно беда с бровей упала? Прямо обмерла вся!» Сноска. Как беда с бровей. Корейское выражение, аналогичное русскому, как снег на голову. Примечание автора. Конец сноски. «Хальмани!» – увещевающим тоном произносит Хёбин. «Не стоит в твоем возрасте так сильно волноваться. Это просто ворона». «Просто ворона? Просто ворона не станет преследовать человека!» «Хальмани, тебя никто не преследует. Это другая, не та ворона. Ты перепутала, потому что они показались тебе одинаковыми. Они все между собою похожи. Не нужно считать, что они против тебя что-то замышляют. Подумай о том, что у тебя повысится давление от переживаний. Это гораздо опаснее, чем ворона». «Что-то тут есть», – помолчав неуступчиво говорит Муран, так и не оставив волнующую ее тему. «И Мудан говорили странное. Как же мне понять, что здесь такое?» С вопросом во взгляде смотрит на внучку она. Хёбин разочарованно пожимает плечами в ответ. Время действия – 4 сентября, вечер. Место действия – военный госпиталь. Сижу. Думаю, чем заняться. Занятий полно, но что-то напрягаться в данный момент не хочется. В организме вялость и настроение так себе. Оно у меня как испортилось после общения с Юсоном, так потом и не восстановилось. Ощущение, словно не свежее съел. Вроде не тошнит, но что-то такое неприятное внутри болтается. И даже думается, лучше бы вывернуло. Только душа – это не желудок, которому несвежий чебурек наружу выкинуть никаких проблем. У нее такого функционала нет. Что в нее попало, то навек в ней и застряло. Все радости и победы, обиды и разочарования. Разочарован я. Не всем человечеством в целом, до этого оно еще не докатилось, но отдельные его представители, да, смогли. И вот вроде у человека есть все. Сам не в обносках, не в голоде-холоде. И доверие оказано руководить крупнейшим агентством. Как говорится, давай, показывай, на что годен. Переплюнь всех своим новым видением, идеями, талантом. Но нет. Наше все публичный дом. Что за хрень, ну право слово. И отсутствие мозга. Сеул – это ж большая деревня. Сразу все узнают, что от айдолов короны можно получить соответствующие услуги. Но если с них можно, то что тогда с остальными группами агентства? Почему, спрашивается, с них нельзя? Или это только корона девушки низкой социальной ответственности? Здрасте, как говорится, приехали. Понятно, почему девчонки так засуетились. Я-то одуванчик в этих делах. Как-то вот в голову не пришло, что меня могут назвать проституткой. Как можно мужика проститутом назвать? Слова-то даже такого нет, нормального. Сейчас же мне открылась обратная сторона Луны, темная и весьма неприятная. А Инджон молодец. Сразу на корню обрубила все возможные будущие инсинуации. Удар коленом, вопрос решен. И обещание, данное Юсоном продюсеру, выполнила. Оставила ему незабываемые впечатления о себе на всю жизнь. В этот момент у меня звонит телефон. Смотрю, кто. Ну кто-кто, Дживон, конечно. «Ужинать идешь?» Спрашивает он меня, когда я ответил. «Конечно», отвечаю я. «Как же без ужина? Единственная радость в жизни». «Сейчас идешь?» – уточняет он и предлагает. «Давай вместе пойдем». Блин, еще и этот, вечно падающий мне на хвост. Но там дядя, Муран, президент и роль невесты. Придется идти вместе. Кстати, нужно спросить, как продвигается поиск. «Ну, давай сейчас», – соглашаюсь я. «Иду», – говорит он и отключается. Что-то он радостный такой. Позже, во время ужина, Юнми и Дживон вдвоем сидят за одним столом. На Юнми больничная пижама из мягкой фланели теплого горчичного оттенка. Большой ворот у пижамы не скрывает длинную и тонкую шею своей хозяйки. Вместе с короткой стрижкой светлых волос и большими синими глазами это придает Юнми изящный и хрупкий вид, вызывая у противоположного пола внутреннее неконтролируемое желание оберегать и защищать. «У меня для тебя есть подарок», – неожиданно говорит Дживон, сидящий напротив него Юнми. «Подарок?» – подняв глаза от своей тарелки, удивленно переспрашивает та. «Что за подарок?» «Смотри», – произносит с загадочным видом Дживон, доставая небольшую коробочку. Такую, в которых обычно в ювелирных магазинах продают украшения. «Вот, это тебе». С этими словами он нажимает кнопку на боку коробочки, и ее крышка энергично откидывается назад. Принимавшие пищу за соседними столиками сдвигаются в бок и вытягивают шеи, стараясь увидеть, что там. Юнми же несколько секунд озадаченно смотрит на оказавшееся под крышкой блестящее тонкое золотое колечко с несколькими красными камушками. «С чего вдруг?» – удивленно интересуется она, переводя синий взгляд своих больших глаз с колечка на Дживона. «На память о службе в армии», – объясняет даритель и, доставая кольцо, пускается в длинные подробности. «Твой концерт, обстрел, ранение. Видишь вот эти маленькие красные камушки? Это рубины. Они как капельки крови». «Вау!» – выдыхают окружающие, увидев блеснувшее в свете ламп золотым и красным кольцо. Юнми, услышав этот вздох завистливого восхищения, отвлекается от подарка и бросает влево и вправо пару быстрых взглядов. На мгновение задумывается и вновь возвращается к подарку. Но выражение ее лица при этом слегка меняется, становясь более строгим. Она опускает глаза и оценивающе рассматривает предлагаемое в дар. «Нравится?» – спрашивает Дживон. «Красивая», – кивнув, сообщает свое мнение Юнми. «Померяй», – предлагает Дживон. «Вдруг с размером что-то не так? Рубины настоящие, природные». «Дай руку», – требует он, протягивая ладонь. «В смысле природные?» – не понимает Юнми, подавая левую руку с расставленными пальцами. «Не искусственные», – поясняет Дживон, делая секундную паузу, которой прицеливается колечком на палец, прежде чем его надеть. «В них есть изъяны, в искусственных камнях изъянов нет». «А-а-а», – кивает головой Юнми, – «понятно». Отставив руку, она начинает разглядывать, как смотрится надетое на безымянном пальце. «Воу!» – выражают свое отношение к происходящему за соседними столиками. Юнми, словно никого вокруг нет, никак не реагирует на это «воу» и продолжает рассматривать приобретение. «Ты последнее время выглядишь озабоченной», – сочувственным выражением на лице говорит Дживон и интересуется. «Проблемы?» Юнми переводит взгляд на спросившего. Несколько секунд смотрит. «Да не то чтобы...» Еще больше построжив лицом, отвечает она. «Не успеваю все сделать. Работы много». «Понятно», кивает ее собеседник и говорит. «У айдолов всегда мало времени. Но постоянно работать тоже нельзя. Нужно отдыхать. Как смотришь на то, чтобы устроить вечеринку?» «Вечеринку?» Искренне удивляется Юнми. «Угу», довольно кивает в ответ Дживон. «Нас скоро выпишут, а потом предоставят отпуск по ранению. Нужно будет отметить это дело». «Это дело?» – переспрашивает Юнми. «Ага», – кивает Дживон, – «что мы живы». Юнми оценивающе смотрит на собеседника. «Большая вечеринка?» – подумав, интересуется она. «Народу много будет». «Как захочешь», – предлагает Дживон. «Я могу взять на нее своих санбэ?» – уточняет Юнми. «Своих санбэ? Всю группу?» Удивляется Дживон и спрашивает. «А они захотят с тобою прийти?» «Думаю, да. Особенно если будут нормальные парни». «Нормальные парни? Это какие?» «Которые умеют ухаживать за девушками». «Где же таких взять?» Иронично интересуется Дживон. «Таких давно уже нет». Юнми, не моргая, смотрит на развеселившегося собеседника. «Что, очень надо?» Довольно быстро, перестав улыбаться под её взглядом и посерьёзнев, интересуется Дживон. «Недавно в агентстве моим Санбэ разрешили иметь отношения», неодобрительно смотря на него, говорит Юнми. «А до этого момента в их жизни были только общежитие, танцкласс и сцена. Очень хотелось бы, чтобы начало отношений с противоположным полом запомнилось им на всю жизнь с положительной стороны, а не какой-нибудь несусветной хренью». Юнми смотрит на Дживона взглядом «Ну, ты понимаешь?» Дживон понимает и от этого скучнеет. «Отношения – сложный вопрос», – говорит он, – «в котором нет никаких гарантий. Это дело для двоих». «Ну, парни-то нормальные есть?» – требовательно интересуется Юнми. «Нормальные – это какие?» «У которых не только секс на уме». Ты уверена, что твоих Санбэ эта тема совершенно не интересует?» – подумав, спрашивает Дживон. Юнми тоже обдумывает вопрос. «Ну, хоть цветы пусть подарят», – помолчав, говорит она. «И на свидание сводят, а не сразу в постель тянут. Пусть сделают девчонкам красиво», – подытоживая, говорит Юнми, наконец сформулировав в одном предложении свои требования. Теперь надолго задумывается Дживон. «Пожалуй, это можно», – подумав, наконец, говорит он. Юнми одобрительно ему кивает. «Тогда я согласна на вечеринку», – говорит она. Несколько позже. Юнми у себя в палате. Лежу на кровати, разглядываю колечко. Дживон сегодня вечером решил поработать с женихом, прилюдно сделал подарок. Подарок мне понравился, а Дживон – нет. Что-то как-то не так. Но что именно, понять никак не получается. Вот, верчу в руках изделия ювелирной промышленности, анализирую свои чувства. Вроде бы всё логично и понятно, но почему-то обидно. А вот с чего – непонятно. Наверное, это из-за разговора с Юсоном. Обидно, что люди говорят одно, а при этом имеют в виду и второе, и третье. И всё, что снаружи, это неправда, а ты нужен лишь для осуществления каких-то их целей. Не, конечно, я и раньше это знал, не наивная восьмиклассница же я. Но вот именно сегодня, именно сейчас обидно. Почему так? Может, опять праздники подкрались? Надо смотреть календарик. Какая гадость эта ваша заливная рыба!